Параграф 5. Христианский рай. Для создания ада и контроля над нашими душами на том свете силы сатаны используют современные религии, отрицающие существование перевоплощения – христианство, иудаизм, мусульманство, чем препятствуют перевоплощению человека обратно на землю и нарушают бессмертие души. Для многих людей похороны в действительности оказываются последним путем, поскольку человеку, исповедующему какую-то из этих вер, особенно искренне верующему, очень сложно вернуться снова на землю в образе человека. Если священники не разъясняют людям, что надо делать в этой жизни, чтобы возвратиться снова на землю, не поддерживают умершего человека соответствующими обрядами, не контролируют его загробную жизнь, то верующий не сможет снова воплотиться на земле в нормального человека, а воплотиться во что-либо непотребное. Более того, в современных религиях нет никаких критериев, предписывающих всем живущим, что нужно обязательно сделать в этой жизни, чтобы была гарантия перевоплощения в следующей жизни. Даже буддизм, строящий свою идеологию на перевоплощениях человека, попал под влияние сатанизма. В своем стремлении освободиться от ненужной привязанности к вещам, деньгам, славе, удовольствиям, буддисты попутно освобождаются от нужной привязанности к близким людям, чем также прерывают цепь своих перевоплощений. Согласно ведическому учению, привязанность к близким, называемая танха, является главным условием будущего воплощения. Главная цель буддизма через нирвану – освободиться от танхи, а следовательно и от перевоплощения, что делает буддизм удобным для захватчиков земли. Согласно Пуранам, на том свете существует 14 локов, куда попадают человеческие души после смерти. 7 вверху над землей, 7 внизу под землей. Души, попавшие в христианские, иудейские, мусульманские и атеистические локи, сами возвратиться обратно в наш мир почти не имеют возможности, и им приходится очень многое преодолеть, чтобы вернуться. Когда они попадают в мир духов, их встречают, согласно проведенным исследованиям Роуза и Муди, умершие родственники и светящееся доброе существо. У человека ни на секунду не возникает мысли, что он после такой встречи может попасть в ад, поскольку ему обещали прощение грехов и пребывание в раю. Но в том-то и дело, что многие наши родственники по незнанию думали, что церковь может что-то простить, и в результате этого заблуждения попали в ад. А прощать должна не церковь, а человек, от вас пострадавший. И самое большее, на что будет способна душа незнающего человека, это воплотиться в животное или быть сожранным каким-нибудь орлом, описанным Кастанедой. К сожалению, мир духов повторяет физический мир. На земле концлагерь. И на том свете концлагерь. Согласно Кастанеде, на американском континенте душу умершего человека поедает орел. Если ей удается избежать этого, то самое большее, на что она может претендовать, это воплотиться в юношу африканского племени, как это случилось с американским президентом Джоном Кеннеди. Душа при непотребных поступках человека стремится покинуть тело человека, пока он не натворил такого, за что она будет уничтожена. То есть любой дурной поступок тянет к человеку смерть. Если душе не удается вовремя покинуть тело, и человек продолжает творить зло и противные душе поступки, то она скукоживается и из человеческого вида превращается в баранку. Этот вид души встречается на египетских саркофагах и снят на фотопленку американскими исследователями, занимающимися изучением прошлой жизни. Не случайно в русском языке сохранилось выражение, которое подчеркивает непотребность дел «потерял человеческий облик». В виде баранки душа становится легкой добычей какого-нибудь орла из ада, которые все чаще залетают на территорию рая. Очевидцы свидетельствуют, что прилетающие к нам инопланетяне с удовольствием поедают мелких животных и птичек, проглатывая их живьем, не разжевывая. Этот вид питания, видимо распространенный в космосе, относится не к сыроедению, а к душеедению. Согласно данным, полученным от различных контактеров, в космосе существует закон, запрещающий употреблять в пищу души живых существ. Однако на Земле, как мы видим, он успешно нарушается. Чтобы снять ограничения с употребления в пищу человеческих душ, силы сатаны стали насаждать на Земле пьянство. Особенно интенсивно это делается последние 300 лет. Алкоголь низводит человеческую душу до животного состояния, и поэтому ее поедают сразу после смерти. Иногда человек напивается до белой горячки, состояние, когда он еще не умер, а его уже начинают заживо поедать. Пьянство лишает человека возможности овладеть своим эфирным или астральным телами. Можно утверждать, что пьяница добровольно переводит себя на животный уровень и, оказавшись на том свете, если не успеет перевоплотиться в животное, скорее всего, будет растерзан и сожран сразу же после выхода души из физического тела. Параграф 6. Свидетельство очевидцев. Как сообщает Петр Калиновский в книге «Переход» к 1980 году, было описано 25 тысяч случаев возвращения к жизни людей, побывавших на том свете. Хотя в целом описания совпадают между собой, тем не менее они не тождественны друг другу. Одни люди на том свете видели яркий свет, который лился отовсюду, создавая мир без теней, источая доброту и любовь. Другие наблюдали серое, холодное свечение. Одни встречают ангелов в белых одеждах, другие – демонов или каких-то уродов. Одни чувствовали любовь и блаженство, другие – ненависть и ужас. Наиболее полную картину того света описал Пантес Киросан, Степан Сорокин, о котором уже упоминалось выше. В 1931 году он пытался бежать из СССР, был схвачен агентами НКВД и после пыток отошел в мир иной, пробыв там в течение 3 суток. Если сравнивать тибетскую книгу мертвых с описанием Киросана, то можно сделать вывод, что за последние 300 лет зона ада сильно разрослась, причем имеется явная тенденция к его расширению. Старец, который был у Пантеса проводником, объяснил ему, что для попадания в место, где находятся люди, нужен пропуск, а поскольку у Киросана его нет, им сначала придется пройти через ад. Что имел в виду старец, Киросан не объясняет, но, по всей видимости, отсутствие пропуска – это наличие каких-то грехов, мешавших Киросану попасть в рай. Возможно, главным его грехом была приверженность к христианству, адептом, проповедником которого он являлся, поскольку, по его свидетельству, в аду он встретил множество высших церковных священников всех конфессий, кроме буддизма, подвергавшихся ужасным мучениям. Для праведника, то есть человека, живущего по законам прави, не имеет особого значения, к какой вере он приписан. Но много ли праведников осталось на земле? Другое, наиболее вероятное объяснение пропуска в рай – это знание имен богов и их функции. Вспомните выше приведенную египетскую молитву умершего, когда его впускают в зал лишь после того, как он назовет имена 42 богов, хотя в действительности надо знать все 108 божественных имен, составлявших пантеон земли. Киросан, как и его проводник, для обитателей ада были невидимыми, из чего можно заключить, что ад находится в казуальном мире, то есть более плотном, чем наша душа. Но, возможно, Киросану были показаны живодерни, существующие в нашем мире под землей. В аду Киросан описывает города, в которых живут люди. Правда, в локе людей и богов, куда он потом попал, города отсутствовали, что лишний раз доказывает сатанинское происхождение городов. То есть идея их создания принадлежит не людям, а захватчикам земли. В описываемых городах, согласно Киросану, царствуют обезьяна-люди и зверолюди, которые исполняют роль палачей и истязателей. Видимо, процесс одичания людей, начатый интенсивно проводиться еще 3000 лет назад, СС задумали именно для того, чтобы одичавших использовать для создания ада. К тому же описываемые чудовища, используемые СС для истязаний, были, по всей видимости, выведены еще в Древней Греции, где существовала целая наука по выведению чудовищ – диплотератология. Это доказывает, что СС обустраивала ад руками человека. Любопытно отметить, что встречаемые сегодня снежные люди и зверолюди остаются неуловимыми, потому что захватчики Земли не заинтересованы в их контакте с людьми и тщательно оберегают нас от него. Для этого снежных людей наделяют некоторыми волшебными возможностями, например, исчезать на глазах, быть всегда невидимыми, проходить сквозь стены, попадая прямо в квартиры к людям, гипнотизировать и так далее. Интеллект этих существ находится не на высоком уровне. В одной из экспедиций в Таджикистан аламасты, как называют этих существ местные жители, проник на территорию лагеря во время отсутствия членов экспедиции и, не догадавшись отвинтить крышки у пузырьков с красками, сделал в каждом пузырьке по дырке. Дырки были круглые, оплавленные, складывалось ощущение, что они просто прожжены. На этом примере видно, что интеллект этих существ ниже уровня интеллекта двухлетнего ребенка, поскольку ребенок в 2 года легко догадывается, как открыть завинчивающийся пузырек. Обезьяны-люди, как правило, уходят от контакта. Иногда они пытаются подшутить над человеком, но чаще просто наблюдают. Описаны случаи вступления с женщинами в половой контакт, но встречаются свидетельства убийства человека. Так известный советский исследователь Поршнев описал убийство 6 пастухов, у которых головы были повернуты на 180 градусов. Но это редкие случаи. В целом обезьяны-люди относятся нейтрально к человеку. Американский исследователь Гордон сообщает, что иногда бигфута, как в Америке называют обезьяны-людей, видят в обществе инопланетян, что лишний раз доказывает, что захватчики Земли поддерживают этот вид антропоморфных существ для того, чтобы они не перевелись на том свете. Отсутствие на бигфутах скафандров и одежды свидетельствует о хорошей адаптации их к местным условиям, которой нет у инопланетян, и доказывает, что бигфуты – представители местной фауны, а не инопланетяне. Проводник показал Кирсону места сатанинских обрядов, где он увидел глумление над распятым Христом и принесение ему человеческих жертв. Все это СС делают для того, чтобы христианский эгрегор не приобрел божественных свойств. Автор поясняет, что слово «эгрегор» пришло в русский язык из древнееврейского письменного источника «Каббалы», составленного по свидетельству Елены Блаватской на основе еще более древних халдейских и персидских источников. Описаний сатанинских обрядов предостаточно в христианской литературе. И здесь Кирсон ничего нового не сообщает. Это и каннибализм, поедание трупа, принесенного в жертву человека, и приготовление хлеба, замешанного на крови убитого младенца, и прочие мерзости. Кстати, как показали исследования современных ученых, каннибализм ведет к энцефалиту мозга. Сегодня это явление мы наблюдаем у английских коров, которых кормили животной мукой, изготовленной из говяжьего сбоя. Именно из-за этого в Египте любой вид каннибализма считался смертным грехом и был запрещен. В аду достаточно точно воспроизводятся гладиаторские бои, в которых принимают участие не только попавшие туда люди, но обезьяны и зверолюди. Разменной монетой там служит кровь и спирт. Последний выполняет эту роль и в нашем мире. Многие описываемые Кирсоном адские события можно охарактеризовать одним словом – абсурд. И он нужен для того, чтобы подобные вещи творились на Земле. Благодаря явлению индукции происходящее событие порождает подобные события в смежных мирах. Абсурд лежал в основе истории человечества. Возьмем примеры из последних столетий. Святая Инквизиция спасает души грешников и уничтожает их в огне. Большевики строят коммунизм и воспитывают гармонически развитого человека за колючей проволокой. Демократы пытаются создать свободное общество со свободной торговлей и обкладывают ее налогами в 100% и штрафами в 1000%. Во времена НЭПа творилось то же самое и тому подобное. Куда ни глянь, везде абсурд, потому что СС создали целую индустрию абсурда на земле. Попав на тот свет, Керосон увидел луны разных цветов – зеленые, серые, грязно-голубые. На его вопрос, почему у них разные цвета, проводник ответил – потому что люди живут по-разному. Керосон не понял, что эта фраза означает, но мы можем объяснить, что цвет лун определялся цветом аур людей, их населяющих. На одной из таких лун, внутрь которой Керосон влетел со своим проводником, они стали свидетелями, как солдатам выкалываются глаза, после чего их гонят на смерть. В этих лунах повторяется одно и то же событие, подобно тому, как греческий Сизиф был обречен на одну и ту же работу – поднимать на гору все время скатывающийся с нее камень. Существует множество восточных легенд о целых городах, обреченных на какое-то одно событие. Описываемые луны представляют собой казуальные ловушки, куда попадают души людей, в основном договорников, которые, совершая одно и то же событие, в итоге вызывают его в нашем мире и в нашей жизни. Люди, видящие ауру, могут наблюдать огромные шары над многими городами нашей планеты, которые, по сути, и есть луны, описываемые Керосоном. Их даже фиксирует фотопленка. В них, как теперь стало ясно из описания Керосона, находятся храм, участок города или даже целый город, вернее, их казуальные составляющие, которые запрограммированы СС на одно и то же событие. В качестве казуальных ловушек используются не только гигантские шары. Захватчики Земли также устраивают на том свете битвы. Люди воспринимают их как миражи на небе. О битвах на небе сообщают греческие источники, русские летописи, Велесова книга, Чарльз Форд, Михаил Персингер и так далее, поясняет автор. В народе замечено, что подобные миражи обычно предшествуют войнам в нашем мире. Настоящими владельцами ада являются все-таки не зверолюди и обезьянолюди, а дьяволосы. Керосон не рискнул их даже описать, и хотя он подслушал, чем они здесь занимаются на земле, он не посмел сообщить о подлинных планах, кроме главной их цели – уничтожить человечество. Понятно, почему Керосон не стал описывать дьяволосов. Он увидел перед собой инопланетян, а из их речей узнал, что они захватили нашу планету и готовят людям незавидное будущее. Описывая лог людей, он не скрывает своего восторга по поводу невиданных им ранее деревьев с плодами, имеющих восхитительный вкус, где водятся ручные и кроткие животные, понимающие человеческую речь. Можно заключить, что на том свете существуют все когда-либо жившие, но исчезнувшие животные и растения, и что их и истребили захватчики Земли, нанеся огромный вред нашей биосфере и человечеству. Керосон описывает свои встречи с разными видами разумных существ, о которых сохранились легенды – люди-кошки, люди-рыбы, люди-птицы и так далее, а также с животными, имеющими человеческие лица или человеческие тела. Это люди, имевшие в своих фамилиях названия животных, в которых они вынуждены были превратиться на том свете. Если наш мир может и не отреагировать на первичность слова, то в загробном мире слово нашего мира всегда первично, и каждая кличка, фамилия или просто пожелание в этом мире материализуется на том свете. Знакомство Керосона с исчезнувшими с лица Земли цивилизациями также наводит на мысль, что ничего бесследно не исчезает. Все сохраняется на том свете. Посещение с проводником тех мест вызвало у Керосона воспоминания о его прошлых жизнях, что было для него потрясающим открытием, поскольку он был христианином и не верил в перевоплощение. Из диалогов и описаний Керосона можно сделать вывод, что на том свете царствует ведовестийская вера, то есть культ солнечной религии. Очень важное описание Кирисоном трех солнц, двух больших и одного маленького. В моей работе «Наши предки» уже говорилось, что чем ближе к Солнцу планета, тем больше должен быть ее радиус. Как известно, самая большая планета Солнечной системы Юпитер излучает больше тепла, чем получает, то есть ведет себя уже как Солнце. А следующая после него планета Фаэтон была больше Юпитера и светила уже подобно Солнцу. После уничтожения СС Фаэтона остался его казуальный двойник, наблюдаемый на том свете. В ведической астрологии влияние Фаэтона до сих пор учитывается. Этот двойник и есть описанное Кирисоном второе солнце. Маленьких размеров оно потому, что до него расстояние в три раза больше, чем расстояние от Земли до Солнца, да и по размерам он значительно уступает Солнцу. Третье солнце, как потом выяснил Кирисон, было сияющим куполом огромного храма Колосса, что подтверждается нашими лингвистическими исследованиями. В древности храмы богов были сияющими, и места, где они располагались, называли сияющими. Персия, Хорсия, Греция, Врансия, Франция, Свенсия, Швеция и так далее. На том свете, по сообщению Кирисона, нет зимы, из чего можно сделать вывод, что зимы на Земле еще недавно не было совсем. Кирисон также подтвердил многочисленные свидетельства, сделанные до него, что на том свете существуют негантропийные процессы, то есть люди там из старцев превращаются в молодых. У разных народов сохранилось достаточно сказок об омоложении героев, попавших на тот свет. Самое впечатляющее из всех кирисоновских описаний – момент, когда он узнал о своем настоящем имени. Оно было вечным и не совпадало с его нынешним именем. Почему это его потрясло? Потому что он понял размах грандиозного обмана человечества, сотворенного СС. Кирисон присутствовал при обряде умирания. Он подтверждает наши исследования. Умирание в том мире есть рождение в этом. Он описывает храмы того света и пустующие храмы современных религий, православные церкви и мусульманские мечети. На его вопрос: «Дедушка, а все-таки скажи мне, какая в этой стране вера самая правильная и самая лучшая?» Проводник ответил: «Здесь все веры правильные и хорошие, и здесь не говорят об этом. Все радуются пришедшим сюда гостям, спасшимся от смерти. Они все гости, а гостя в обиду никто не даст. Здесь не спорят о вере, а говорят только о спасении людей, которые веровали». А на вопрос, почему пустуют православные храмы и мечети, старик ответил, что все люди занимаются спасением душ, поступающих на этот свет. Из чего можно сделать вывод, что силы сатаны расставили столько ловушек на том и этом свете, что несведущему человеку очень легко запутаться и попасть в ад, даже будучи безгрешным. Проводник Кирисона показал ему несколько человек, сбежавших из ада в лог людей, но им, как сказал проводник, можно помочь остаться здесь только в том случае, если они знают, чего хотят. Чего именно, он не сказал, но несложно догадаться. Предоставляем возможность это сделать самому читателю. Совершенно потрясающее описание Кирисон дает логу богов, которое дается здесь без всяких комментариев. Озеро было наполнено не водой и не огнем, оно было само дыханием жизни Бога. Вокруг него царство великих духовных божеств, средоточие жизни и покоя, и мгновение там, как вечность. Дух мой видел богов, подобных великим солнцем, от них исходила жизнь, эти божественные духи и были творцами всего». Сияние от них было молниям подобно. Боги те исходили от солнца и были сами, как солнце. Когда дух мой увидел светлых сияющих богов, я потерял себя и стал будто бы духом и вездесущим. Я все видел, слышал, но моя радость и блаженство были уже не во мне, но во всем, что я видел. Я знал, что я стал чем-то незримо и бесконечно большим, чем был. Всю жизнь я имел в себе, моя жизнь была во всем, что меня окружало. И жизнь моя была устремлена к богам. Я был для них всем, и они для меня всем. Они пели во имя Духа моего, называли новое и вечное имя мое, которое всегда было моим. У всякого духа есть свое вечное имя, и оно пребывает вечно. Больше я не видел и не чувствовал себя отдельно от того, что созерцал и слышал. Я был везде, во всем и все. Я был, как сама жизнь. Все отныне было для меня, и я был для всего. Ничто лучше и выше не могло быть для человека, что бы он ни пожелал на свете. Желания земные не знают, чего может достичь дух человека, и разум земной не может того уразуметь. Огненное озеро. Здесь обитали боги светлые. Они творили жизнь, благо и красоту, святейшие вездесущие творцы жизни и блага. Конец цитаты.